Глава 9. Рейнбоу Ричи Блэкмора. В конце тура нас поселили на квартире в Фулхэме, одном из лучших районов Лондона, чтобы подготовиться к третьему альбому. Джон Лорд жил на первом этаже, а Ян Пейс на последнем, пока они оба не купили дома и не переехали. Нам выделили последний этаж, и мы поставили в комнате электрофортепиано, где мы с Микки Ли могли работать. Жили мы совсем рядом с железнодорожным вокзалом Парсонс Грин, поэтому кататься по городу было легко и дешево. Также через дорогу находился отличный паб. Казалось, каждый постоялец был ветераном Второй мировой и все еще жутко злился на немцев, потому что они разбомбили нашу закусочную. Серьезные мужики. Но у них стояло расстроенное пианино, чтобы аккомпанировать не попадающим в ноты певцам, и благодаря этому мы не так сильно скучали по дому. Нам понравилась идея жить и работать в Лондоне, но как группа мы не были дома уже почти целый год. К счастью, пиво тогда было реально дешевым, потому что каждый из нас получал всего 5 фунтов в неделю. Это около 10 баксов, чтобы купить еду и напитки. Картошка была для нас самым дешевым вариантом, поэтому мы ее запекали, жарили, отваривали, поджаривали, и она нам осточертела. Большую часть денег мы оставляли на поиски чего-нибудь покурить. Всегда были на стреме, чтобы снабдить себя товаром. Тот факт, что мы были потлатыми американцами, несомненно помогал, но достать хороший наркотик в Лондоне в середине 1970-х оказалось не так просто. В Америке с травой проблем не было, но в Лондоне это оказалось большой редкостью. Был только черный гашиш и коричневая смола, смешанная с кучей табака. Однажды мы пошли в местный магазинчик, к нам подошел водитель огромного кадиллака 1960-х и спросил, не хотим ли мы травки. Отлично, он хотел 10 фунтов за якобы полный пакетик, но на всех оказалось всего 7 фунтов, чтобы дотянуть до конца недели. Мы спросили, устроит ли его такая сумма, умоляли его. Наконец он согласился. Мы опустошили карманы и помчались обратно к себе на Харблдаун Роуд. Добравшись до дома, мы аккуратно выудили сигаретную бумагу, и Стиви скрутил, по словам британцев, большой-пребольшой косяк, который мы затем зажгли как фейерверк. По очереди передавали и пыхтели, делали глубокий затяг и ждали, пока накроет. Спустя несколько минут кто-то спросил, накрыло ли кого. Никого. Поэтому мы скрутили еще одну ракету королевского размера и подожгли. Магнит, один из дорожных техников Purple, зашел посмотреть, все ли с нами в порядке. И мы спросили его, что за дрянь мы курим. Он понюхал содержимое конверта и заявил, что это обычная трава. Ну, это понятно, но почему она такая слабая? Потому что это трава, сказал он, пытаясь не заржать. Мы все равно не врубались. Свежескошенная трава с чьей-то лужайки. Черт возьми. Развели как лохов. Только теперь мы даже не могли позволить себе купить картошку и поделить на всех. Большую часть материала для нового альбома мы с Микки придумали примерно за месяц, работая в крошечной комнатной студии на квартире в Фулхэме. Затем потащили группу в студию Kingsway Recorders, принадлежавшую Яну Гиллану, записать треки. Роджер Гловер, снова выступивший нашим продюсером, раньше уже делал на этой студии различные миксы Deep Purple, поэтому чувствовал себя там комфортно. Мы записали в Kingsway все основные дорожки, пока не пришлось съезжать, потому что приперлась другая группа. Роджер забронировал нам студию Air, чтобы завершить запись альбома. И первым в Air мы увидели владельца, Джорджа Мартина. Да, того самого Джорджа Мартина, из Beatles. Сэр Джордж Генри Мартин, английский аранжировщик и композитор, известность которому принесла его работа с группой The Beatles в 1960-е годы. Мы испытывали перед ним благоговейный страх, но с ним оказалось очень комфортно, мы почувствовали себя особенными. Достаточно сказать, что Air оказалась огромной навороченной студией, где блуждало множество интересных людей. Нашими операторами пленки были сыновья двух успешных звезд – Питера Селлерса и Спайка Миллигана. Также там работал легендарный звукоинженер Beatles Джефф Эмерик. Именно в этой креативной обстановке мы сочинили третий альбом «Elf» – «Trying to Burn the Sun». Однако пластинка, на мой взгляд, так и не получила признания и продвижения, которого заслуживала. Третий и, как оказалось, последний альбом «Elf» стал лучшим в нашей дискографии. В середине 1970-х рок-музыка как альбомная форма искусства достигла своего пика. Такие новые разноплановые группы, появившиеся после «Beatles», вроде Queen, Little Feet, ELO, Lynyrd Skynyrd Genesis и Eagles, собирались вписать себя в историю, тогда как выжившие шестидесятники вроде Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath теперь достигли своего музыкального пика. Настало время раздвигать границы, не существовало никаких запретов. Зная это, мы с Микки Ли сочиняли самую авантюрную музыку. Если первые два альбома Elf брали за основу старый добрый рок-н-ролл, то пластинка Trying to Burn the Sun, пытаясь обжечь солнце, соответствовала своему названию, и мы действительно ставили перед собой высокие цели. Треки вроде Prentice Wood продемонстрировали совершенно новый уровень владения инструментами и умение сочинять песни, что-то вроде группы Allman Brothers, на полном ходу, тогда как When She Smiles показывала, насколько мы стали опытными музыкантами, где-то между Zeppelin и The Stones, когда те слегка ослабляли энтузиазм. В других песнях вроде Black Swampy Water и Good Time Music сохранялся свободный дух ранней музыки нашей группы, но с большим чувством легкости и уверенности. Дерзкий стиль. Впервые Elf отправились в студию, где сделали больше, чем просто скопировали свои концертные шоу. Роджер принес струнные оркестровые аранжировки, придумал красивые вокальные гармонии и призвал ничего не бояться и рисковать. И вдруг в треках вроде «Wonderworld» и «Streetwalker» появилась продуманная музыкальная драма и отличное исполнение. Это было началом чего-то действительно особенного. Мы чувствовали это каждый раз, когда переслушивали треки. Может быть, настанет наш момент, и с нас наконец снимут проклятие. Но когда альбом вышел, меня в группе уже не было, как, впрочем, и самой группы. Именно в тот момент, пока мы с Микки Ли все еще находились в Лондоне и вместе с Роджером Гловером работали над альбомом «Butterfly Ball», однажды в студию заехал Ферги. Purple вернулись в город, и Ферги остановился у Ричи. Ферги спросил, не хотим ли мы пойти в клуб на выходные вместе с ним и Ричи. Может быть, поджимовать. Разумеется, мы согласились. Где и когда? Это был маленький клуб «Винкерс Фарм», расположенный на половине пути между домом Ричи в небольшом провинциальном городишке Кемберли и студией «Кингсвей», что в центральном Лондоне. Известный каждому, с таким названием этого не избежать, как «Wonkers Farm» – «Ферма дрочеров». Винкерс действительно находился на настоящей ферме в красивейшем графстве Букингемшир. И был бывший конюшней, переделанный под клуб. Мне сказали, что он до сих пор открыт. Только теперь там куча звезд реалити ТВ. Однако раньше там по выходным выступали группы. Мы с Микки взяли на прокат машину и договорились встретиться там с Ричи и Ферги. Вполне понятно, что впервые, находясь рядом с Ричи при таких обстоятельствах, мы нервничали. Нас подписал лейбл Deep Purple. Мы прокатились с ними по всему миру, но с Ричи увиделись в дороге лишь один раз. Разумеется, все было не так неформально. К счастью, вопреки его репутации отчужденного парня, Ричи оказался классным, и с ним было приятно зависнуть. Ему нравилось посмеяться, и он всегда над кем-нибудь прикалывался. Мы расслабились, и вскоре менеджер клуба, хорошо знакомый Ричи, подошел к нам и спросил, не хотим ли мы устроить заварушку на сцене. Этого было достаточно. Ферги достал из машины гитары Ричи, и мы запрыгнули на сцену. Он подключился к усилителю, и тут же зазвучал прекрасно, даже когда настраивался. Кто-то предложил исполнить блюзовую композицию, поэтому мы сыграли «Stormy Monday». И хоть я ее уже 100 раз до этого исполнял в клубах, это было нечто другое. Следующие сыграли классическую тему Дона Никса «Going Down», и снова чудесно исполнили ее вместе. Обе песни стали нашим основным выбором, когда бы мы ни играли в других ночных заведениях, где оказывались следующие несколько лет. После этого мы с Микки почти каждый выходной ходили тусить с Ричи, чтобы поиграть. Однажды вечером Ричи спросил меня, слышал ли я когда-нибудь песню «Black Sheep of the Family». И он удивился, что это была моя любимая песня малоизвестной британской прогрессив-рок-группы Quatermass. По случайному совпадению, их басист-вокалист Джон Густавсон отметился на пластинке «Butterfly Ball». На самом деле, прежде «Black Sheep» записал британский певец Крис Фарлоу. Но я только потом узнал, познав значимость, по-видимому, случайного вопроса Ричи. Как я узнаю позже, Ричи Блэкмор любил игры разума. Он в них был чрезвычайно хорош. Еще он не сидел на месте и всегда искал возможность улучшить свое мастерство. Все это было мне на руку, и в конечном итоге сыграло против меня. Спустя несколько дней после вечера в Винкерс со мной связались из офиса Deep Purple и спросили, не хотел бы я спеть «Black Sheep of the Family» для записи трека, который хочет сделать Ричи. Ух ты, неожиданно. С другой стороны, полагаю, я показал себя на пластинке Роджера «Butterfly Ball», а потом еще и совместный джем в клубе «Winkers Farm». Но, тем не менее, это все равно было нечто другое. Нам забронировали студию «Kingsway», где на клавишных Ричи также использовал Мэтью Фишера, известного по группе «Procol Harum». Еще один мой фаворит. Мне казалось, запись прошла хорошо. Ричи вроде бы пребывал в восторге, но потом все как-то затихло, и я услышал об этом лишь несколько месяцев спустя, когда мы снова выступали на разогреве у Deep Purple. Одним из последних шоу было выступление в Миннеаполисе, после чего отыграли два отдельных концерта, а затем финальное шоу. Мы снова гастролировали в своем фургоне и селились в отель в два расположенных через стенку номера, где жила группа и четыре наших техника. Мы приехали туда в обед, выпили пару коктейлей, затем вернулись в номера, чтобы слегка освежиться перед шумной ночкой в клубах города. За несколько часов до того, как мы собирались уходить, зазвонил телефон, и, к моему удивлению, это оказался Ричи. Я подумал, может быть, он хочет пойти выпить, что было бы здорово, поскольку Ричи не очень любил тусоваться на гастролях с теми, кто ему не нравится. Вместо этого он спросил, не хочу ли я прийти к нему в отель и поболтать. Чего? Опять я или группа что-то натворили? Какой-нибудь косяк на гастролях, и Ричи меня за это накажет? Я тут же сел в такси, поехал в отель Deep Purple, задаваясь вопросом, какого черта случилось? Добрался до его номера и постучал в дверь. Меня встретила красивая девушка в тонком пеньюаре. Занавес задернут, чтобы не попадал дневной свет. В комнате горели свечи. Ричи сидел при свете одной из них, изящно бренча на акустической гитаре. Встал и поприветствовал меня с иронической насмешкой, к которой я потом привыкну. Налил выпить, и мы немного поболтали, пока он наконец не объяснил причину встречи. Он решил выпустить версию «Black Sheep of the Family», которую мы записали, как сольный сингл. Хотел записать ее с Purple, но группа идею отвергла. Они теперь шли своей дорогой. Второй альбом в составе Ковердейла Хьюза, Stormbringer, только что вышедший, больше напоминал слияние рока и фанка. И Ричи это совсем не нравилось. Больше всего, я думаю, он был обижен, что новые ребята пришли и резко поменяли музыкальное направление Deep Purple. Он решил записать Black Sheep без Purple, отчасти потому, что упертый, отчасти для того, чтобы, как мне кажется, насолить и разозлить Purple. Однако он застал меня врасплох, когда сказал, что ему нужен трек еще и для второй стороны сингла. «У него есть идея», — сказал он, — «которую он сыграет, и если мне понравится, может быть, я смогу придумать мелодию и текст». Ричи сыграл мне песню, и она оказалась замечательной. Мощный помпезный номер, гордый и дерзкий. Правда в том, что я решительно настроил себя на то, что трек мне понравится, чтобы потом всем сказать, что я написал с Ричи Блэкмором песню. А он тогда считался одним из известнейших гитаристов на планете. Я сказал ему, что песня замечательная, и я не могу дождаться, когда мы уже начнем над ней работать. Ричи кивнул. Затем проинформировал меня о том, что у него уже на следующий вечер забронирована студия, и он хочет, чтобы ребята из Elf сыграли, а я спел и придумал текст. Да проще простого. Но именно так мне и нравилось работать. Никогда не искал легких путей. заставляешь себя работать на пределе возможностей. Я лишь молился, чтобы на этот раз было именно так. Я вернулся на такси к себе в отель, где меня ждали парни, сгорая от любопытства. Что же хотел Ричи? Я сказал им, что студия забронирована, и они пребывали в экстазе, даже Стив, чья гитара, очевидно, была не нужна. Вдруг, как по волшебству, кто-то достал бутылку бурбона, и мы закатили вечеринку, а я тем временем удалился в угол, чтобы писать то, что, надеюсь, не станет некрологом моей карьеры, и приготовиться петь для Ричи завтра. Вступление к новой композиции должно было стать традиционной английской фолк-песней «Greensleeves», которую, как полагали, король Генри VIII написал для своей любовницы и будущей королевы, Анны Болейн. Теперь же многие считают, что произведение основано на старой балладе эпохи Элизабет. Как бы там ни было, я подумал, что этот временной период отлично подходит для песни и текста. Я написал о злобном феодале, похитившем красивую барышню, разозлив местных до такой степени, что они восстали и требовали возмездия. В первый раз, но ни в коем случае не в последний, я напишу текст, придумав фантастический сюжет. И действительно, когда мигом пролетели несколько следующих лет, в музыкальной прессе стали иногда говорить, что я одержим мифическими персонажами, королями и королевами, ангелами и демонами, подземельями и драконами. Однако я считал, это реально подходит эпичной рок-музыке, которую мне нравилось исполнять. Эти темы здорово сочетались с моим голосом и богатым воображением. Следующим вечером, находясь в студии, я терпеливо слушал, пока Ричи с ребятами репетировали, а потом записывали трек. Я решил, что мои тексты сюда впишутся. Я ведь не себе пытался угодить. Наконец, поздно вечером, они закончили запись, после чего настала моя очередь. Встав перед микрофоном, я необычайно нервничал. Ричи не давал мне никаких намеков, за исключением того, что я просто делаю ему одолжение. Но просто так, без продолжения, не просит прийти и спеть на первом сольном сингле, да еще и спеть для второй стороны. А что если это хит? На самом деле, я даже не осмелился задать себе все эти вопросы. «Love is all» оказался хитом, но более звездным я от этого не стал. Все дело в Роджере и альбоме «Butterfly Ball», и вполне заслуженно. Наши отношения в музыкальном плане между мной и Ричи стали расти, начиная с джема в «Wonkers» и заканчивая моим исполнением «Black Sheep». А теперь вот это, не знаю, как и назвать. Наша запись с моими друзьями из Elf в качестве аккомпанирующей группы. Это явно что-то значило. Я также знал, что мое будущее напрямую зависит от следующего сделанного шага. Нашим звукоинженером был замечательный Мартин Бёрч. Он не только записывал Deep Purple, но и во время турне сидел за пультом, поэтому Ричи ему доверял. Я с трудом притащил задницу в студию и поставил свои каракули на пюпитр. Вот и наступило окончательное испытание моих способностей. Мартин включил мне трек, чтобы я зафиксировал наушники на голове, и мы начали. Это был классный зажигательный трек, поверх которого пел я, но решил, что надо поработать над исполнением, поэтому попросил еще один дубль. Выждал момент и, не услышав никакого ответа, повторил свою просьбу. Тишина. Лиц за пультом было не видно, и в состоянии паники я подумал, что все в ужасе выбежали из студии. Затем в студию шагнула фигура в черном и подошла к вокальной кабинке. Ричи зловеще усмехнулся и сказал: «То, что надо!» «Потрясающе! Я сделал это!» Но затем во мне проснулся перфекционист, и я попросил его дать мне записать еще один дубль. Ричи кивнул и вышел. Я спел еще раз пять, пока Ричи снова не сказал, что первый дубль, на его взгляд, самый удачный. Ладно, сойдет. Если легендарный Ричи Блэкмор счастлив, то мне здесь больше делать нечего. Оставалось название, но я лишь написал историю, и очевидного названия не было. Ричи предложил «16th Century Greensleeves». На том и порешили. Идеально. Он с первого дубля записал невероятное соло, и все было готово. Финальное шоу тура с Deep Purple состоялось в Балтиморе за неделю до Рождества 1974-го. Elf должны были продолжить турне с Purple в Европе и отыграть несколько концертов. К тому времени, как мы доехали до Мюнхена, конфликт между Ричи и остальными участниками Deep Purple достиг апогея. Джон Лорд в особенности был крайне недоволен, тогда как Ричи держался от него подальше. Джон позвал меня в сторону и сказал, что Ричи уходит из группы. И если он попросил меня спеть для нового проекта, ни в коем случае этого не делать, ни под каким предлогом. Джон сурово посмотрел на меня, что умел делать очень хорошо, и предупредил, что это закончится плачевно, а у Элф прекрасное будущее, поэтому самое мудрое решение – это отказать Ричи. Я признательно кивнул, хотя сам тут же об этом забыл. Слишком отчаянно пытался скрыть восхищение. Если Ричи Блэкмор хотел, чтобы я работал с ним, я, безусловно, не собирался отказываться от такого предложения. Вы шутите? Мои мечты были тесно связаны с группой Elf, но после трех альбомов, неплохих, но коммерчески провальных, даже после всего того продвижения, что нам устроили Deep Purple, я знал, что рано или поздно все закончится. Это лишь вопрос времени. Скоро мне уже стукнет 33 года, совсем древний, если говорить о возможности чего-то добиться в музыкальном бизнесе. Когда тем вечером Ричи после концерта отвел меня в сторону и заговорил о том, что есть идея выпустить не только сольный сингл, но и сколотить группу, о которой он грезил последние несколько лет и верил, что я подхожу на роль певца и соавтора песен, я изо всех сил старался от радости не прыгнуть до потолка. И хотя в голове по-прежнему звенели слова Джона, от такого предложения я отказаться просто не мог. Единственное, что заставило меня задуматься, я не знал, как скажу ребятам из Elf, что оставлю их. Понимал, что стою на распутье, и если бы не сделал этот шаг, то потом бы сильно пожалел. Но как я мог оставить ребят? Я задал этот вопрос Ричи, и к моему мгновенному облегчению – он сказал, что хотел бы видеть в нашем проекте всю нашу группу. К сожалению, кроме Стива. Ричи считал, что мои ребята идеально ему подходят. Мне не хотелось бросать Стива. Да никому из нас не хотелось. Но он и сам понял, что другого варианта нет. Будучи самоуверенными джентльменами, Джон в недоумении, мотая головой, Дэвид, Глен и Ян пожелали нам удачи. И теперь, получив такое благословение, мы приготовились к новым приключениям. Что ж, теперь мы официально оказались на углу крутой школы и сладкой жизни. Вечно это длиться не будет, просто так ничего легко не дается. За следующие пару лет я наконец познал, что такое жизнь в гениальной крутой рок-группе. Для начала требовалось записать альбом. На этом этапе у Ричи ничего нового написано не было, только два кавера, Black Sheep и абсолютно безумная версия Still I'm Sad. В оригинале Yardbirds был хор григорианских монахов. В нашей же версии у Ричи Блэкмора загорались огнем небеса. Но за исключением 16th Century Greensleeves, это все, что у нас было в качестве своего материала. Ричи переехал в пляжный домик рядом с Окснардом, красивым приморским городком чуть западнее Лос-Анджелеса. Мы с Гэри прилетели, чтобы остаться у Ричи, где начали сочинять первый альбом. Остальные ребята в процессе не участвовали. Это же Ричи Блэкмор. С музыкой ему помощь не нужна, требовался лишь тот, кто напишет тексты и споет. У Ричи сохранились идеи, которые он записал на диктофон Revox. Поэтому я долгое время провел с гитарой и диктофоном у него в крошечной комнатушке. А Ричи, Гэри и один из Роуди, английский парень из Ливерпуля, по имени Ян, гуляли по городу и отрывались. Ян был скаузером, первой величины, как называют в Англии жители Ливерпуля, красноречивый и бесстрашный в любой ситуации. Изначально он был барабанщиком и познакомился с Ричи во время клубных концертов, и в конечном итоге стал его правой и левой рукой. Стоит ли говорить, что они с Гэри сразу же подружились и постоянно устраивали вечеринки и кутили? Не думаю, что клубы Лос-Анджелеса пришли в себя после этой парочки. Первой песней, которую мы с Ричи написали вместе, стала «Catch the Rainbow». Думаю, идеально ее можно описать как средневековый блюз. Мы с ним согласились, что хотим для большинства песен более классические темы, и после 16th Century Greensleeves у нас появилась еще одна. Третья песня, написанная в Окснарде, стала необычного размера в три четверти и называлась «Self-Portrait» – «Автопортрет». Помню, позже Ричи объяснил удивленному музыкальному журналисту, что self-portrait – фактически нечто среднее между «G's a joy of man's desiring» Себастьяна Баха и «Manic Depression» Джимми Хендрикса. Но прикол в том, что он прав. Мы придерживались именно такого образа мышления. Затем мы с Гэри улетели домой помочь остальной группе подготовиться к переезду в Калифорнию. Взяли с собой кучу одежды и небольшое количество домашних принадлежностей для нового жилья. И я хотел взять свою машину, потому что в Лос-Анджелесе никто пешком не ходит. А наши новые дома находились на границе Лос-Анджелеса и округа Вентура. Техники и остальные музыканты группы должны были заселиться в двух многоквартирных прибрежных домах комплекса Whalers Village, а мой номер находился в доме Malibu Bay Club. Через стенку от меня жил Мартин Бёрч. Джон Лорд также имел в Bay Club свое жилье. Purple заменили Ричи прекрасным Томми Болином и тоже жили в Лос-Анджелесе. Собирались приступить к записи первого альбома с ним. Затем Марк Насиф приехал и остался у меня. И почти вся наша эльфийская дружина была в сборе. Жители Malibu Bay Club любили уединение и спокойствие. А в комплексе Whalers Village можно было отрываться. Мы встретили известного комедийного актера Джонатана Уинтерса, у которого там тоже жилье, как он сказал, для того, чтобы сбежать от благоверной. Он приезжал квасить по выходным и постоянно нас развлекал. Ричи отвез нас в Западный Голливуд, где показал гриль-бар Rainbow, самый крутой клуб на бульваре Sunset. Я уже был там во время нашей поездки в Лос-Анджелес с Elf, но еще не видел такого королевского приема, которого удостаивался Ричи. На этот раз Марио, владелец, с которым у нас прежде возникали небольшие разногласия в соседнем клубе виски Эго-Го, не стал вышвыривать меня на улицу, а передал от своего имени бутылку шампанского. Я знал, что она для Ричи, а не для меня. Но наслаждался тем, что хоть на время окунулся в эту славу, чувствуя, что скоро, безусловно, настанет и моя очередь.